Глава 11. И тут появляется кудряшка. Влад хотел продолжить свои эксперименты, как вдруг... «Именем закона! Руки на стол, оружие на пол, иначе буду стрелять!» В сарай влетела кудряшка, вооруженная длинным зонтом-тростью. Она нажала кнопку на ручке зонта, и зонт мгновенно раскрылся со щелканием и грохотом. Он неожиданно выскочил из кудряшкиных лап, облетел кудряшку, залетел Владу за спину и пихнул его под колени. Ноги подкосились, и Влад упал. Было очень похоже, будто он дерево и его срубили. Кудряшка в ужасе прижала лапы ко рту. Для Влада это было уже чересчур. И он хлопнулся в обморок. Финик от растерянности тоже растянулся на полу и был близок к обмороку. Кудряшка не ожидала такого эффекта, но быстро пришла в себя. Она достала свой блокнот из сумки и стала энергично обмахивать Финика. Кудряшка наклонилась, заглянула ему в глаза. «Шеф-босс, вы живы?» Финик открыл один глаз и проворчал. «Мне кажется, во мне нет ни одной целой косточки». «Шеф-босс, так у домовых нет костей», — удивилась кудряшка. Финик ощупал себя с головы до ног и остался доволен результатом. Он сел, посмотрел на кудряшку и вздохнул. «Вот и я говорю, не могу найти ни одну кость в своем теле». Кудряшка все еще выглядела озадаченной. «Я так долго не могла вас найти». Финик покосился на Влада. Тот лежал неподвижно, в глубоком обмороке. Кудряшка прошептала. «Что он хотел с вами сделать, шеф-босс? Сейчас я его свяжу, и он больше не причинит вам никакого вреда». Финик замотал головой. «Номер второй. Ты все испортила своим появлением. Нужно было подождать. Мне осталось совсем немного, и я бы разгадал его коварные планы. Он сам бы мне их рассказал». Кудряшка выглядела очень расстроенной. «Простите, шеф-босс, я искала вас всю ночь. Тут еще этот шоколадный фонтан». Кудряшка уселась рядом на пол. «Все думали, что шоколадная волна накроет наш город. Только мы с вами не придали этому значения». Финик впервые за день рассмеялся. «Вот уж не знал, что все так серьезно». «Да, все ждали шоколадное наводнение. Вы же помните, что я получила письмо от старейшины?» Финик хмыкнул. «Еще бы не помнить. Посыльный написал это письмо, чтобы отправить тебя домой, а меня поймать и запереть в этом сарае». «Так это был посыльный?» — удивилась кудряшка. «Когда я прибежала домой, то узнала, что мой дедушка не болен. Но авария в соседнем городе — это не шуточки, а серьезная катастрофа. Шоколада вылилось очень много. До Берга шоколадная волна все-таки докатилась. Но жители восточной окраины встретили волну с ведрами и тазиками, и даже с ваннами. Они набрали шоколада куда только смогли, и теперь каждый день у них сладкое». Кудряшка завистливо вздохнула. «Когда фонтан в соседнем городе починили, то на улицах Берга не осталось ни одной капли шоколада». «Ой, что я все болтаю?» — спохватилась кудряшка. «Шеф-босс, расскажите, что здесь произошло?» К Финику вернулась его обычная ворчливость. «Если бы не ты, кудряшка, дело было бы уже раскрыто. Но, увы, придется ждать, когда этот горе-ученый придет в себя. А потом попросим Кристину, чтобы она взяла у него показания». Кудряшка виновато опустила голову и вздохнула. Но Финик заметил уже более миролюбиво. «Не у всех, кудряшка, есть природное чутье и талант. Но хорошо, что в нашем городе живет такой домовой, как я. Бери блокнот и записывай все, что я расскажу». Пока Финик диктовал, а кудряшка записывала, очнулся Влад Фантазеров. Он сел, посмотрел на зонтик, почесал в затылке и задумчиво пробормотал. «Вот что значит работать без отдыха и сна». «Я же вам говорил, Владислав Фантазеров». «Я предупреждал». Кудряшка перестала писать и уставилась на Влада. Влад ответил сам себе. «Я же хотел раздать ботинки хозяевам во время празднования Дня города. А он уже завтра. Представляете, как обрадуются дети и взрослые, когда увидят, что я придумал». Кудряшка переводила удивленный взгляд с Финика на Влада, с Влада на Финика. А Влад кивал сам себе. «Согласен с вами, коллега. Надо поторопиться. Ваше изобретение — мечта всех мальчишек и девчонок. Виртуальная реальность в собственном ботинке. Разве что-то может быть более интересным и захватывающим?» «Записывай скорее, кудряшка, все, что он говорит», — шепнул Финик. «Я понял. Мы раскрыли дело. Отчитаемся сегодня на пятничном собрании домовых. Их тоже хочу такой гаджет». Кудряшка писала, не отрываясь.